Я наконец смогла перейти к делу. Рискую тебя удивить, но решила поговорить с тобой именно потому, что у нас, к сожалению, очень мало пока источников информации. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно. Если только смогу ответить, я к твоим услугам, успокоила меня Эллин. Ты ведь была знакома с Александром Портером? Да, более или менее, но я не думала, что... Нет, сейчас речь не о нем, а о его дочери. Ты знала ее, Джейн? Я так понимаю, что с ней опять случилась какая-то неприятность, ответила Эллин вопросом на вопрос. Да, не стала скрывать я, она убита. Бедная девочка, но этого можно было ожидать. Я знала ее не очень близко, но с ней у Александра и Марго были серьезные проблемы. Ты имеешь в виду наркотики или что-то еще? И наркотики тоже, но это, скорее, уже последствия. Что ты имеешь в виду? Вам лучше бы поговорить с Элизабет Грей, она фактически ее вырастила. Она не бросила девочку и тогда, когда выяснилось, что с ней не все благополучно. Она пыталась ее лечить, возила к специалистам. У нее было что-то серьезное, да вроде как официально ей никто не ставил никакого диагноза, но странности у нее были. Марго как-то сказала, что боится ее. Они и вправду в последние годы старались с ней не общаться, только Элси с ней и возилась. Не хотела бы я повторять всякие непроверенные слухи, Мэриэл, поговорите с Элизабет. Если девочка мертва, она не будет скрывать ничего, вы ведь ищете ее убийцу? Да, мы ищем убийцу, подтвердила я. Еще неудобный вопрос. Между тобой и Александром вряд ли действительно что-то было, но почему возникли эти слухи? Слухи нужны были для поддержания его имиджа, а я делал репортаж из того района, где они с Марго тогда купили дом. Я пару раз была у них в гостях, очень красивое место в районе Северного Татриджа. И кому перешел этот дом после гибели Портеров? Их наследницей была Джейн, но в момент, когда с ее родителями случилась беда, девочка была не в себе, так говорили. Понимаешь, история очень непонятная. Элси пыталась повлиять на Джейн, но девушка ведь была уже совершеннолетняя и могла делать со своим имуществом все, что хотела. Когда ты поговоришь с Элизабет Грей, ты, возможно, разберешься в этой странной истории. Я могу рассказать тебе только об одном разговоре, который у меня был с Марго незадолго до их гибели. Это единственная информация, которой я точно располагаю, остальное – слухи и разговоры, которые доходили до меня просто в силу того, что у нас с Александром и Марго много общих знакомых. Я тебя слушаю, только и могла я сказать. Мне действительно нужны были факты, а не слухи. Это случилось в том самом доме в Татридже. Мы с Марго остались вдвоем. Я должна была на утро уезжать. Мы сидели в гостиной уставшие, разговаривать не хотелось. Вдруг Марго вздохнула и сказала: «Когда мы уезжали из Сент-Ривера, мне позвонила Элси и просила приехать навестить Джейн в клинике, где она проходит лечение или обследование, я точно не знаю. Она говорила, что девочка очень взволнована, что она хочет меня о чем-то предупредить, но я не смогла пересилить себя. Я вдруг почувствовала, что она сообщит мне что-то страшное, и не поехала к ней. И Александру ничего не сказала, а сейчас я все время думаю об этом. Она что-то еще говорила, но я запомнила именно это, потому что тогда мы виделись в последний раз. Через неделю они вылетели из Мервика в Париж. Ты знаешь, что их самолет до места не долетел. Потом в какой-то газете появилось сообщение, что самолет или, вернее, то, что от него осталось, удалось найти быстро благодаря тому, что Джейн сказала, где это должно было произойти. Полиция тогда взялась за девушку. Но что они могли ей предъявить? Последние 3 недели Джейн находилась в клинике, незаметно покинуть которую было невозможно. А даже если бы она и улизнула из-под контроля, она что, могла иметь отношение к авиакатастрофе, случившейся за 1000 километров от того места, где она находилась? Вот, пожалуй, и все, что я могу тебе сказать. Когда мы ехали домой, Дэвид вдруг заметил: «Странно, на экране она выглядит такой благополучной, уверенной в себе». «Она и так вполне благополучна», — возразила ему я. «Нет, уверенные в себе люди не копаются в своих поступках и словах», — не принял моих возражений Дэвид, «и не пытаются самооправдаться. Или она хотела оправдаться перед тобой?» «Да я толком не поняла», — ответила я полуправдой. «Элизабет Грей, на следующий день мы с Дэвидом отправились в Мервик с самого утра, но перед этим заскочили в полицейское управление. Хотя было еще рано, комиссар Котлер ждал нас у себя в кабинете. Вчера, комиссар, пришлось признать мне, мы с Дэвидом очень неплохо провели время в обществе весьма талантливого человека. Но с точки зрения полезности этого визита для дела я в большом сомнении. Мы получили в свое распоряжение весьма странные факты, я даже не уверена, что это факты. Поэтому нашу поездку в Мервик я считаю крайне необходимой. Вы меня заинтриговали, коллега, серьезно заявил комиссар. Что же такого вы могли узнать? Убитая была нам представлена как некая современная Кассандра, предсказавшая в свое время гибель своих родителей. Кроме того, оказывается, именно она помогла установить место падения самолета, на котором те летели в Париж. Насчет второго факта скажу сразу, что это утка. Но полиция в свое время вынуждена была ею заняться, поскольку это беспокоило как раз ту даму, к которой вы отправляетесь. Именно она обратилась в полицию с жалобой на недобросовестную публикацию. И чем же закончилась эта история? Спросила я. Выяснилось, что материал пришел по почте и был подписан моим непосредственным начальником. Разумеется, подделка. Газета дала опровержение, но, как всегда бывает, кто это опровержение читал? Да, поезжайте, поговорите с госпожой Грей. Похоже, она кое-что важное знает. Но и здесь еще не все понятно. Надо бы выяснить, как преступник раздобыл Эйролизин, как добрался до пиццы. Вы нашли этого Стентнера? Сегодня постараюсь ответить на первые два вопроса, что не так сложно. А вот со Стентнером пока мы получили еще одну загадочную историю. По поводу адреса, который он указал в папирусе. В пансионате Юниан это что-то вроде молодежного общежития, действительно живет молодой человек с этим именем. Но его не опознали по фотографии, оставшейся в картотеке Гретта. И тот Стентнер, который жил в пансионате, бесследно пропал еще неделю назад. Он учится в медицинской академии, но на занятиях его не видели тоже уже с неделю. У него есть мать, которая живет в деревушке Сантве, недалеко от старого Гринвера. Она утверждает, что и там он не появлялся. Так что и за эту ниточку пока не удалось ухватиться. Знаете, комиссар, кто-то ведь пойдет по вашему поручению в пиццерию Патриссия. Да, видимо, нужно выяснить, как там все работает и кто мог иметь доступ к пицце, чтобы напичкать ее лекарством. Пусть ваш человек захватит с собой фотографию Стентнера. Мне это тоже приходило в голову, улыбнулся Эрик Котлер. Кстати, о технологическом процессе мы их уже спрашивали буквально на второй день после вашего отравления. Пришли к выводу, что вероятнее всего было добавить лекарство вместе со специями. Но вот кто и как это сделал, в общем, нужно разбираться. Пока мы ехали в Мервик, я пыталась выработать хоть какую-нибудь разумную версию событий. Для этого я попыталась представить ситуацию, которая возникла бы, если бы все получилось именно так, как запланировал преступник. Конечно, я не знаю пока его конечную цель, но кое-что мы можем предположить со значительной долей вероятности. Например, что было бы, если бы отравленная Эйролизином пицца попала не ко мне, а по назначению, то есть Роберту Гретту. Чем бы это ему грозило? Если бы он съел всю пиццу, то несомненно отравился бы и шансов выжить у него было бы очень мало. Но чтобы съесть такую пиццу, да еще нашпигованную лекарством, нужно неделю перед этим голодать. На что же рассчитывал преступник? На что покушался? Подумаем дальше. Ну а если бы он съел лишь часть пиццы, скорее всего, он попал бы на какое-то время в больницу, и это было бы очень подозрительно. Полиция и так держала его под контролем. Похоже, есть вариант приемлемой версии, но нужно собрать факты, как раз те, о которых мы говорили с Эриком Котлером. Версия может показаться фантастической, но гораздо более правдоподобной, чем ясновидение Джейн. Джулия Саммерс жила в небольшом, но симпатичном домике в 10 минутах ходьбы от моря. Она ждала нас, так как мы заранее предупредили ее о своем вторжении. Мне показалось, что она чего-то всерьез опасается. Но я решила пока не задавать прямых вопросов. Нужно бы разобраться с тем, что тут происходит. Вопросов собралось слишком много, и некоторые были, мягко говоря, очень нестандартными. С утра стояла очень приятная, совсем еще не жаркая погода, и госпожа Саммерс предложила нам выпить кофе в небольшом палисадничке рядом с домом. Запах кофе смешивался с запахами моря и цветов, от этого слегка кружилась голова, и события, заставившие нас приехать сюда, казались уже и вовсе нереальными. Джулия Саммерс и Элизабет Грей были очень похожи друг на друга. Обе высокие, худые, чуть сутуловатые, загорелые. Еще одно семейное сходство, подумала я, и мне стало немного не по себе. Впрочем, к Когда я пригляделась, это сходство оказалось довольно поверхностным. Они сильно различались внешне. Да ведь они и не являются кровными родственниками, вдруг сообразила я. Почему-то от этой мысли мне стало легче. Потому, как общались между собой эти женщины, было видно, что их связывают длительные дружеские отношения. Когда Джулия почувствовала, что наступило время для разговора, она просто незаметно оставила нас с Элизабет. Впрочем, мне ее присутствие не мешало, но она сама знала, как лучше поступить. «Вы хотите поговорить со мной о Джейн?» – спросила госпожа Грей. «Да», – ответила я. «Из того, что мы уже знаем, складывается очень странная картина не только ее смерти, но и жизни. Возможно, вы сможете что-то объяснить. Видимо, смогу. Но я должна вас предупредить, что далеко не все понимаю сама. Вернее, до определенного времени я все понимала, а потом произошло что-то такое, чего я уже понять не в состоянии. Ну, об этом уж предоставляю судить вам. Хорошо, давайте начнем с самого начала. Но я хочу задать вопрос, который может показаться вам несущественным. Однако не забывайте, что расследуется достаточно запутанное преступление. Я хотела бы знать, почему из двух кузин только одна оказалась в списке наследников. «Ну, это же очевидно», – удивилась Элизабет. «Чарльз составил свое завещание давно, все в семье знали, что его наследниками будут только его прямые родственники и их дети. Родственники мужей и жен к наследникам не причислялись. Джейн была дочерью Марго Портер, в девичестве Саммерс. Наследницей Криза была жена Эдварда Саммерса и ее дочь, но не сам Саммерс, тем более не его сестра и, уж конечно, не ее дочь. Теперь понятно. Значит, хотя девочки были кузинами, только одна из них могла стать наследницей Чарльза Криза. Да, именно так. Но если вы думаете, что Джейн волновала это обстоятельство, то это ошибочное мнение. Не забывайте, что Джейн была дочерью очень известных людей. Если ее и обделили, то уж точно не материально. Нет, наследство Криза ее не волновало. Давайте вы просто расскажете о ней все, что сможете вспомнить. Какой она была, как росла, с какими проблемами сталкивалась, какие проблемы создавала. Предложила я. Хорошо, согласилась Элизабет, я попытаюсь. Начну с ее родителей. О таких говорят, что они созданы друг для друга. Александр был женат вторым браком. Первая жена оставила его, причем сделала это так, что он на некоторое время вообще стал чем-то вроде жены-ненавистника, особенно избегал общения с красивыми женщинами. Но Марго удалось ворваться в его жизнь и завоевать его сердце. Они любили друг друга, я уверена, до последнего мгновения своей жизни, и еще так же самозабвенно они любили свою музыку. «А свою дочь?» – спросила я, уже понимая, какой ответ услышу. Рождение дочери, к сожалению, для них было досадной случайностью. Ребенок не вписывался в их жизнь, в ее сложившуюся гармонию. Девочка оторвала их на какое-то время от привычного существования, которое их устраивало, в котором присутствовало все, что им было нужно. Только так я могу объяснить их полное равнодушие к Джейн. К тому времени я овдовела. Своих детей у меня не было, не было и планов что-либо менять в моей жизни, поэтому я взяла на себя все заботы о малышке. Но мне не удалось компенсировать девочке отсутствие внимания со стороны родителей. Она тянулась к ним, она ими гордилась, она очень хотела завоевать их любовь. Причем со временем, любой ценой. Как только она поняла, что не сможет добиться их любви, она стала добиваться их внимания. Я, к сожалению, не сразу поняла, что происходит. Но когда поняла, пыталась с ними поговорить. Однако это были бесполезные разговоры. Они начали привозить ей подарки, покупать наряды, дорогие игрушки, затем, когда она стала старше, украшения, косметику. Когда я пыталась им объяснить, что именно ей нужно, они искренне меня не понимали. «А как она относилась к вам? Как вообще складывались ваши с ней отношения?» – спросила я, поскольку суть отношений Джейн и ее родителей мне уже была ясна. Я была к ней привязана, наверное, любила ее по-своему, но любила не материнской любовью. Будь она настоящей сиротой, возможно, мы стали бы с ней гораздо ближе. Впрочем, мы вольны предполагать все, что угодно, но было то, что было. Я заботилась о ней, старалась сделать ее счастливее, но разве я могла выдержать сравнение с Марго? Насколько я понимаю, существовали еще какие-то отношения между Джейн и Моник? Да, девочки, можно сказать, даже были дружны. Сначала подружились мы с Джулией. Нас познакомила Марго, исходя из того, что у Джулии дочь такого же возраста, чтобы мне было легче. Действительно, Джулия очень мне помогла, да и Джейн любила гостить у них. Она там словно отогревалась. Так, правда, было лишь сначала. Потом, видимо, она стала ощущать разницу. Вы ведь понимаете, о чем я говорю? Да, я думаю, вы теперь уяснили, в каких условиях формировался характер Джейн. Она стала взрослой красивой девушкой с душой одинокого, обиженного ребенка. Ее душа искала любви, а эти поиски не всегда приводят туда, куда надо. Окончив школу, она уехала в Сент-Ривер, чтобы поступить в университет. Училась она средне, но получить высшее образование вполне могла. Одна любопытная деталь. Вряд ли я вас удивлю, если скажу, что у Джейн были очень неплохие музыкальные способности. Она училась музыке и умела немного играть на фортепиано, но в 12 лет отказалась заниматься музыкой и никогда больше не подходила к инструменту. Именно в этом возрасте в ее поведении появляются странности, которые даже заставили меня пригласить к ней специалиста-психиатра. И что же это за странности? Это был важный вопрос, поэтому я и решилась прервать рассказ Элизабет. Она могла замолчать на несколько дней, или пару суток обходиться без сна, иногда плакала во сне. Впрочем, все это прошло годам к 17. В этот период она почти не отличалась от своих сверстников, и я даже думала, что все будет в ее жизни нормально. Она увлеклась историей, поступила в университет. Я тоже хотела переехать в Сент-Ривер, чтобы жить поближе к ней, но она решительно этому воспротивилась. Я сейчас думаю, что мне нужно было настоять на своем, но, так или иначе, я этого не сделала. Поэтому о ее внезапном увлечении некой экзотической религией узнала слишком поздно. Что за религия? Я почувствовала, что наступает важный момент, хотя степень его важности оценила не в момент этого разговора, а гораздо позднее. Братство Открытого Сердца, так называлась секта. Как потом выяснилось, братство было создано наркоторговцами. Процесс над этой сектой был достаточно громким. Да, помню, подтвердила я. Секту разоблачили, но мне кажется, что после этого Джейн полностью так и не вернулась к нормальной жизни. И еще, я так и не поверила в искренность не только ее религиозных чувств, но даже и ее наркотической зависимости. Не знаю почему, но мне все время казалось, что Джейн во все это просто играла. У меня есть к вам еще один вопрос. Я задала его для очистки совести, так как все уже и без того стало ясно. Да, пожалуйста, если смогу, я обязательно отвечу, заверила меня Элизабет. Мне вчера сказали, что Джейн в день гибели родителей находилась в клинике, то ли на обследовании, то ли на лечении. На обследовании, подтвердила и уточнила госпожа Грей. Марго говорила своей знакомой журналистке, что вы просили ее проведать дочь в клинике. Так, да, она действительно очень хотела повидаться с Марго, но та не приехала. Как вы относитесь к слухам о том, что девочка знала о будущей судьбе своих родителей? А вы как бы отнеслись? Никаких пророчеств Джейн не делала, она была в неважном состоянии, в клинике находилась после попытки суицида. Желание повидаться с матерью в этих обстоятельствах я расцениваю как совершенно нормальное. Все остальное – журналистские спекуляции, попытка заработать тираж на чужом горе. Что ж, примерно так я и предполагала, согласилась с ней я. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Дай бог, чтобы вам это помогло найти убийцу. Элизабет вздохнула, впервые за все время нашего разговора глаза ее наполнились слезами, но она сдержалась. У меня есть вопрос, адресованный, возможно, не совсем вам, но это может оказаться важно. Говорите, родители Джейн ведь были не бедными людьми, как минимум у них был дом в Татридже. Что стало с их имуществом? Они не были и так уж богаты, но дом и некоторая сумма на счету имелись. Все это должно было остаться Джейн. Но об этом вам, пожалуй, действительно лучше поговорить с господином Ранином, адвокатом, который вел все дела Портеров. Его контора находится рядом с муниципалитетом. Хорошо, спасибо. И извините. Ну что вы, я понимаю. Наследство Портеров. Когда мы разыскали нужную нам адвокатскую контору, господин Ронин уже собирался уходить. У него были дела, да и время приближалось к обеду. Но он все же задержался на несколько минут, чтобы ответить на наши вопросы. «Вас интересует имущество Портеров», — уточнил он. «Надеюсь, вы можете подтвердить ваше право на получение этой информации?» «Да, разумеется. Я показала документ, которым меня снабдил комиссар Котлер. Так вот, завещания у супругов Портер не было, поэтому все их имущество по закону отошло их дочери Джейн Портер. Теперь, по завещанию Джейн Портер, ее имущество переходит во владение ее двоюродной сестры Моник Саммерс, но не ранее, чем через год после смерти завещательницы. Таковы условия. Для нас это было полной неожиданностью. А Моник уже извещена об этом? Спросила я. Да, ей послано письменное уведомление. Кроме того, я говорил с нею по телефону. Завещание Джейн оказалось единственной неожиданностью, с которой мы столкнулись в Мервике. Это совсем не укладывалось в ту версию, которую я начала было выстраивать. Что ж, придется вносить в нее коррективы. Больше дел в Мервике у нас не было. Мы с Дэвидом наскоро перекусили в маленьком открытом ресторанчике на набережной и отправились в обратный путь. Танифа от Мира Аристентнер. Всю дорогу я обдумывала свою версию, но все же оторвалась от этого полезного процесса, чтобы позвонить комиссару и предупредить, что мы возвращаемся в Сент-Ривер. Эрик Котлер пообещал дождаться нас в управлении. Свое обещание он выполнил. Он внимательно выслушал и мой отчет по фактам, и мои рассуждения. «Боюсь», — сказал комиссар, — «что новые факты не слишком прояснили дело, как, кстати, и те, что удалось собрать нам. У меня, как и у вас, было подозрение, что Танифа от Мира и Арис Тентнер — одно и то же лицо, однако мы ошибались, их действительно двое. Но, похоже, они иногда пользовались именами друг друга. Например, на роль фотомодели приходил пробоваться именно Фатмир. У нас, таким образом, оказалась его фотография». И в пиццерии нам сразу сказали, что это Тони, но Фатмир с того самого понедельника не выходит на работу. Мать Ари тоже узнала Фатмира по фотографии. Она сказала, что этот молодой человек как-то приезжал к ней вместе с ее сыном. А удалось ли выяснить, где жил Фатмир? Возможно, там же обреталась и Джейн? Спросила и одновременно предположила я. Адрес Фатмира нам сообщили в университете, где он действительно учится. Продолжил свой рассказ комиссар. Его квартирная хозяйка опознала Джейн как девушку, которая жила вместе с Тони. На вопрос, почему она не обратилась в полицию, ведь наверняка видела фотографии Джейн в газетах, она ответила. Фотографии в газетах я никогда не рассматриваю, а написано было, что убита какая-то модель. Причем же тут Джейн? Нам пришлось принять эти объяснения. Но о Фатмире можно, видимо, узнать в университете. Если он там действительно учится, опять спросила я, в университете в Фатмире все говорят примерно одно и то же. Талантливый математик, возможно, даже гений, но жутко заносчивый тип. Джейн жила с ним последние несколько месяцев, и все предполагали, что они в конце концов поженятся. Именно Фатмир настоял на том, чтобы девушка вернулась к учебе, помог ей устроиться на работу. Непонятно, почему она ни разу не воспользовалась деньгами своих родителей. Почему не стала жить в их доме, как раз понятно. Она училась в Сент-Ривере, а дом находится в Татридже. Но у Портеров, оказывается, была еще и неплохая квартира в столице. Почему она предпочитала жить у Фатмира? Понятно, что хотела жить именно с ним, но почему не в своей квартире? Один из сокурсников Тони предположил, что здесь своего рода воспитательная цель. Не имея на руках лишних денег, будучи вынужденной зарабатывать себе на жизнь, Джейн снижала опасность вернуться к употреблению наркотиков. Впрочем, сомнительно, что существовала такая опасность, если учесть, насколько девушка была предана своему другу. Это отмечают все, кто их знал. В медицинской академии мы получили некоторую информацию и о Борисе Тентнере. Он студент 4-го курса, учится средне, часто подолгу не посещает лекций, но охотно дежурит в больнице, увлекается психологией и психиатрией. Парень, судя по всему, добродушный, но какой-то безалаберный. Велико подозрение, что именно он достал айролизин для Фатмира. Он мог раздобыть его, находясь на дежурстве в больнице. Препарат жестко контролируется, но его часто употребляют в экстренном порядке, поэтому, как нам объяснили в больнице, существует лазейка для похищения 2-3 упаковок. Кроме того, таблетки могли собираться и постепенно. Впрочем, для этого у них не было, судя по всему, достаточно времени. Сейчас нашим специалистам ведется проверка всех документов по движению внутри больницы этого препарата. Но самое главное, что ни Фатмира, ни Стентнера мы не можем найти. Хотел бы я послушать вашу версию событий. Возможно, мы нашли бы сейчас общими усилиями место для всех полученных нами фактов. Рабочая версия и новые факты. Изложение моей версии может оказаться не совсем гладким, поскольку не считаться с новыми фактами – которые вы мне только что сообщили, я не могу, а определить их место в моей гипотезе еще только предстоит», – произнесла я, – «пожалуй, излишне важно. Мы тебя поправим», – тут же отреагировал Дэвид не столько на слова, сколько на тон. «Итак, вернемся к моему отравлению», – начала я рассуждать. «Отравить хотели, конечно, не меня, но, исходя из своего не самого приятного опыта, хочу заметить, что шансов избавиться насовсем от кого-либо таким способом немного. Во-первых, для того, чтобы отравиться аэролизином, его нужно изрядное количество, а значит, не почувствовать изменения вкуса даже очень острой пиццы практически невозможно. Кроме того, лекарство слишком быстро начинает действовать, а значит, проглотить всю дозу невозможно. Но тут стоит вспомнить, что отравить хотели человека, который регулярно принимает это лекарство, напомнил Дэвид. «Мы спрашивали врачей», — ответил на это комиссар. «Аэролизин почти не вызывает привыкания. Если бы это произошло, врач должен был бы назначить Гретту другой препарат, ведь лекарство применяется именно в качестве срочной помощи. Отсюда единственный вывод», — продолжила я. «Гретта не собирались убивать, но надеялись на какое-то время отправить в больницу. Итак, первый вопрос. Зачем это было нужно? Идем дальше. После покушения, к которому мы еще вернемся, почти сразу происходит убийство, как все мы сначала думаем, Моник Саммерс, фотомодели, с которой на тот момент работает Гретт. Но вскоре выясняется, что Моник жива. Она уехала в Мервик к находящемуся при смерти престарелому родственнику, наследницей которого она является, а в ее квартире оставалась ее кузина, очень на нее похожая, что и предопределило путаницу. Опять убийца, на сей раз имевший вполне серьезное намерение, ошибся, то есть убить хотели именно Моник, но просто перепутали с ее двоюродной сестрой, которая случайно оказалась в этой квартире. Если в первом случае совпадения хоть и очень подозрительны, но вполне укладываются в нормы вероятности, то во втором мне уже не верится в случайность. «Да, здесь трудно вам что-либо возразить», — прокомментировал сказанное мною комиссар. В это время на его столе зазвонил телефон внутренней связи. «Боюсь, что нам придется оторваться от наших теоретических упражнений», — заявил Эрик Котлер после того, как положил трубку, — «так как могут появиться новые факты. Только что в клинике Бермана обнаружен Арис Тентнер. Он жив, но пока без сознания, у него сотрясение мозга. Предположительно, его ударили по голове чем-то тяжелым, причем, видимо, не стремились сохранить ему жизнь. Он поступил в клинику 2 дня назад. Его обнаружил наш детектив, который по моему распоряжению должен был обойти все больницы Сент-Ривера с фотографией Ари. Начал он с центра Бермана, что сэкономило ему время. Ари Стентнер. До центра Бермана мы доехали на полицейском джипе. Это заняло у нас не больше 10 минут. Собственно, мы и сами не знали, почему так спешили. Дежурный врач нам сообщил, что состояние молодого человека стабильное, однако шансы 50 на 50. Поэтому мы решили, что в клинике постоянно должен дежурить детектив с диктофоном на случай, если парень хоть ненадолго придет в себя. Понятно, что сразу организовали и охрану, и круглосуточное наблюдение. К счастью, никакие данные об этом участнике событий в прессе еще не светились. Стоило попытаться установить хотя бы обстоятельства, при которых Ари был найден и доставлен в центр Бермана. В больницу, как мы выяснили, пострадавшего привезла машина неотложной помощи, которую вызвала пожилая дама, живущая в том подъезде, где был обнаружен Ари. Его могли и не найти, так как убийца затолкал его в небольшую кладовку на первом этаже, где хранился инвентарь для уборки. Но помимо тряпок и ведер в этой комнатушке находился щит для подключения кабельного телевидения. Видимо, был задет какой-то провод, и телевизор госпожи Эммы Вайсман прекратил показывать ее любимый сериал на самом интересном месте. Многоопытная телезрительница уже знала причину такого безобразия и спустилась вниз, чтобы проверить щит именно в той комнатушке, где и обнаружила Ари, к счастью, еще живого. Что следовало предпринять в этих обстоятельствах? Комиссар послал пару детективов в дом, где был найден Ари, с его фотографией. Предстояло обойти все квартиры, опрашивая живущих там людей. Возможно, кто-то видел этого молодого человека, может, кто-то его даже знал или как минимум мог что-то рассказать о нем. Роберт Гретт и Моник Саммерс. Пока мы решили вернуться в кабинет комиссара и продолжить наш разговор о версиях и тех фактах, которые уже были в нашем распоряжении. Еще ожидались некоторые сведения, они могли поступить в ближайшее время. Очень важно было сейчас выяснить, где Тони Фатмир. Его фото размножили, сотни полицейских занимались сбором информации о нем. Не мешало бы в новой ситуации еще раз расспросить Роберта Гретта и Моник Саммерс. И еще мы подумали, что попросту безопаснее держать их рядом. Было понятно, что стремление убить Стентнера – это уже не запланированная жертва, а попытка в панике убрать свидетеля. Мы решили, что прежде, чем я сформулирую и обосную свою окончательную версию, мы все же переговорим с Робертом и Моник. Мы легко дозвонились до обоих, и в ожидании их прибытия в управление комиссар собственноручно приготовил замечательный кофе. По пути мы заехали в супермаркет и купили коробку с лимонными бисквитами. В ожидании наших свидетелей, хотя точнее их было бы назвать несостоявшимися потерпевшими, мы просто болтали о всяких пустяках, не относящихся к нашему нынешнему делу, пили кофе и лакомились бисквитами. И тем не менее мои мысли обретали вполне определенную направленность. Мне казалось, что единственный вопрос, на который я не знаю сейчас ответа, где Тони Фатмир. Первой приехала Моник, от гостиницы «Корона», где она пока жила, и пешком-то минут 10 ходу, но мы строго наказали ей взять такси и обязательно воспользоваться для этого службой отеля. Грет приехал на своей машине минут через 15 после Моник. Он уже не выглядел таким задерганным и держался, наконец, вполне естественно. Теперь, по крайней мере, мы знали, какие вопросы нужно было им задать. «Извини, Роберт, что я об этом спрашиваю, но скажи, как часто тебе приходится покупать свое лекарство?» — спросила я. «Да ничего, я же понимаю», — спокойно отреагировал Грет. «Мой доктор выписывает мне один рецепт на 3 месяца, но поскольку это лекарство употребляется только по мере необходимости, иногда остаются неиспользованные таблетки, но бывает и наоборот, конечно. Ну а если тебе не хватило лекарства или ты, к примеру, потерял целую упаковку, ты ведь держишь таблетки в брючном кармане. Вдруг постирал брюки и забыл вытащить из кармана аэролизин, что тогда? Тогда доктор мне выпишет новый рецепт, но в его ком подправляется что-то вроде объяснительной записки, текст, в котором указывается причина дополнительного рецепта. Это правило для всех врачей? Думаю, что да. Спасибо. Еще один вопрос. Как ты думаешь, если бы на съемке вместо выбранной тобой модели, с которой ты уже поработал хотя бы один день, вдруг пришла другая женщина, внешне на нее почти абсолютно похожая и даже подготовленная на роль модели, смог бы ты заметить подмену? Я, конечно, не могу утверждать на все 100%, всякое случается в нашей жизни, но все равно, мне кажется, я бы мог заметить. Невозможно, если, конечно, не готовиться по какой-то специальной шпионской программе, точно соответствовать в каждом жесте, в осанке, в пластике движений. Слишком много мелких деталей, которые создают индивидуальный зрительный образ человека. Не специалиста, конечно, можно так обмануть, но я бы заметил, хотя, возможно, сказал бы себе, что мне это только показалось. Ведь еще нужно предвидеть, что такое в принципе может быть, вы же меня понимаете. Он посмотрел поочередно на меня, затем на комиссара и на Дэвида. «Да, понимаю», — сказала я. «То есть тебя, конечно, имело смысл опасаться, хотя можно было и рискнуть». «Да, именно так. Все зависело бы от обстоятельств и от дальнейшего развития событий, если я правильно понял ход твоих мыслей», — улыбнулся Грет. «Теперь вопрос к вам, Моник. Как часто в последние месяцы до этого трагического случая вы встречались или как-то иначе общались с Джейн?» Переключила я свое внимание на Моник Саммерс. «До того дня, как она появилась в моей квартире в последний раз, я ее довольно долго не видела». «Долго это как? Ну примерно сколько времени? Неделю, месяц, год?» — попросила уточнить я. «Понимаете, наши отношения вообще были какими-то взрывными, что ли? Не знаю, какое слово подобрать. Она могла не вспоминать обо мне несколько недель, даже месяцев, а потом вдруг заявиться в один прекрасный день и месяц, два, три не прекращать постоянного общения со мной, словно ее жизнь без наших отношений просто невозможна. А как вы к ней относились? Вы любили ее? Ну она вам хотя бы нравилась? Да я и сама сейчас все время пытаюсь это понять. В детстве я очень любила, когда Джейн привозили к нам погостить. С ней было так интересно. Она умела все превращать в сказку, но со мной она всегда держалась на правах старшей, всегда стремилась меня подчинить. Это трудно объяснить, но с возрастом мое отношение к ней стало сложнее. Временами я ее даже боялась. В ней появилось что-то жестокое. Впрочем, в тот день, Когда я ее видела в последний раз, она была какой-то не такой, в ней появилась некая отрешенность. Она была похожа на человека. Моник задумалась, видимо, пытаясь подобрать наиболее точный образ, на человека, который сжег все мосты. Мне теперь кажется, что она что-то предчувствовала. Хотя я понимаю, что сейчас нетрудно перепутать причину и следствие. Она грустно улыбнулась. «По-моему, коллега, обратился ко мне Эрик Котлер, вы уже имеете полное представление о том, что произошло. Ну, еще нужно убедиться, что мое представление соответствует действительности», усмехнулась я. «Да и одного действующего лица нам явно не хватает. Я так понимаю, что ты имеешь в виду Тони Фатмира», продемонстрировал проницательность Дэвид. «Да, и я предлагаю тебе, если ты не устал еще от моего общества, съездить туда, где этого молодого человека должны неплохо знать. У нас ведь есть его анкетные данные», обратилась я к комиссару. «Конечно», ответил он. «Вы хотели бы встретиться с его семьей?» «Да, это было бы не лишним, хотя психологически достаточно трудно. Впрочем, если ход моих мыслей все-таки ошибочен, где, как не там, я могла бы это понять. В таком случае, действительно поезжайте, тем более что живут его отец и брат совсем недалеко, в пригороде Сент-Ривера. Сразу за национальным парком есть небольшой живописный поселок, его называют Валдвист», догадалась я. «Тони Фатмир, в Валдвист мы съездим, но, пожалуй, уже завтра вечером. А пока, комиссар, неплохо бы позаботиться о безопасности Роберта, Гретта и Моник», подняла я вопрос, без решения которого не могла бы спокойно уехать домой. «Вы правы», согласился со мной Эрик Котлер. «Придется обратиться в отдел охраны свидетелей». «Ну, что касается Моник, то да», встрепенулся Грет. «Но я-то сам могу о себе позаботиться». «Ох уж эти мне герои», усмехнулась я. «Вот когда ты научишься пули на лету ловить». Валдвист – действительно очень красивое место, а домик Фатмиров располагался еще и у небольшого, но удивительно чистого озерца, в прозрачной воде которого суетились маленькие блестящие рыбки. «Мы предупредили о своем приезде, но неприятное напряжение не оставляло меня всю дорогу. Я понимала, что иду в этот дом не с доброй вестью, но не могла и не поехать. Я хотела понять этого человека, да и не только его как отдельную личность. Мне необходимо было объяснить себе суть явления, ибо я точно знаю, что у него, у этого явления, должны быть причины. Нам не дано изменить мир в целом, но чуть-чуть повлиять на расстановку сил в нем может каждый. А для этого мы должны понимать, как все устроено, чем руководствуются люди вокруг нас, когда принимают решения, делают выбор, определяя тем самым и свою судьбу, и нашу. Дверь нам открыл небольшого роста худощавый пожилой человек с совершенно белыми длинными волосами, стянутыми у самой шеи в пучок при помощи простой черной резинки. Он молча пропустил нас в дом, жестом пригласил войти в одну из комнат. Наверняка это был кабинет. Вдоль стен, от потолка до пола, стеллажи с книгами, под маленьким окошком узкая тахта, накрытая мягким теплым клетчатым пледом. Посреди небольшой письменный стол с удобным креслом с одной стороны и двумя стульями, старыми, с потертой кожаной обивкой, с другой. Хозяин кабинета занял кресло и предложил нам стулья. Все это молча, жестами. Заговорил он приятным и каким-то удивительно молодым баритоном. «Я не думаю, молодые люди, что наш с вами разговор будет длинным. Вы ведь сказали, что хотите поговорить со мной о моем старшем сыне». Я кивнула в знак согласия и, по сути, уже предугадала, что он скажет дальше.